твое странное тепло. Чаще всего ты сильно обжигаешь тех, кого не знаешь. Другие спорят о том, как мне не повезло. Знать и молчать о том, что ты сжигаешь, кровь не согревая. Вдоль ночей по пустым полям, океанам и седым морям, ветер тебе донесет запах цветов, подаренных лугами. Вдоль ножей до полезвия ты придешь снова в гости к нам. Может, кому повезет выбросить лед бушующее пламя нервных окончаний уставших людей. Сидел без дела, читал рассказы о тебе, думал искать, а ты была внезапна, душу мне согрела, не захотела увидеть часть меня в себе. И не прощаясь, снова улетела в бесконечность неба. Вдоль ночей по пустым полям, океанам и седым морям, ветер тебе донесет запах цветов, подаренных лугами. До полезвия ты придешь снова в гости к нам. Может, кому повезет выбросить лед в бушующее пламя нервных окончаний уставших людей. Пламя нервных окончаний.